Глава 21. То, что осталось. Вспышка яркого света в кромешной тьме. Еще одна. И еще. Это сталкивается магия. Вокруг почти ничего не видно, лишь ощущается напряжение колдовства. Оно настолько сильное, что у меня перехватывает дыхание. Нити. Нити, из которых сплетен мир, проступают вокруг тонкими, едва заметными струнами. Я с невероятной скоростью куда-то лечу, оказываюсь рядом с силуэтом огромного противника, чей облик не могу разглядеть, лишь чувствую его присутствие. Я кромсаю тварь своим огненным клинком. Огненным. У меня никогда не было такого оружия. Огромная пасть, которая вот-вот сожрет меня. Я не останавливаюсь, пробиваю огромную тушу чудовища, пролетаю сквозь нее, крушу все вокруг своей магией. Темнота. Оборванный сон, из которого меня выдергивает чувство опасности. Противники. Кругом противники. Гиганты, пытающиеся поймать меня, сожрать, раздавить. Из них хлещет магия, которая плавит остатки гор, выжигает сам воздух. Смех Айтора. Император что-то говорит, что-то кричит мне, но я не могу разобрать. Или просто не помню его слов. Когда это было? Это происходит сейчас? Или случилось тысячу лет назад? Снова темнота. Схватка, магия, скорость, боль, ярость, желание убивать. Снова голос Айтора. Он молит меня? Молит о пощаде? Предлагает власти что-то еще, я не слушаю, ублюдка. Смеюсь и что-то отвечаю ему. Но что? Что я ему говорю? Не помню, совсем не помню, это не я, а кто-то иной. Кто-то, кто стал мной. Или наоборот, я стал кем-то другим. Я не помню, ничего не помню и ничего не чувствую. Только дикую радость и потоки энергии, вырывающиеся из убитых врагов. Они обволакивают меня, впитываются в тело и зовут, зовут, зовут. Хелгар! Хелгар, пожалуйста, очнись! Это голос Айрилен. В ноздри шибает запах гари, но я втягиваю его с такой жадностью, словно не дышал сотню лет. Грудь нестерпимо сдавливает, глаза режет от яркого света. Вокруг меня выжженная равнина, сплавленная с камнем трупы людей. Справа на земле лежит кристаллическая рука, настолько огромная, что от нее падает тень, закрывая солнце. Прожилки Этерниума на ней медленно гаснут. От конечности валит пар. «Хелгар, это я! Я!» Повернув голову, я вижу, что посреди этого выжженного пепелища в нескольких шагах передо мной стоит Айрилен. Она замерла со страхом, глядя на зависшее между нами заклинание. Я удерживаю его вытянутой рукой, словно не пускаю к любимой. «Это я, Хел!» — тихо произносит моя колдунья. «Все закончилось. Вернись ко мне. Пожалуйста». Я вернусь. Только и могу произнести «я», а затем падаю лицом вперед, и все вокруг снова заволакивает тьма. Все тело болит. Голова раскалывается, глаза слезятся, в ушах грохочет барабан. Обрывки видений и снов перемешиваются с реальностью, однако звуки, ощущения, шатер, в котором я лежу, все это мне знакомо и мгновенно успокаивает. Я не в этом дурном сне. Слава богам, я жив. Но что произошло? Где я? Голова трещит при усилии что-нибудь вспомнить, и я скрежещу зубами. Илайский пепел, никакое похмелье не сравнится с тем, что я сейчас испытываю. Вот бы воды. Отродясь, такого не видел. Да никто не видел. Голоса, которые слышатся за пологом шатра, кажутся смутно знакомыми. Кто же это? Я силюсь вспомнить, но голова просто раскалывается, не желая давать мне контроль над мыслями. Проклятье, надо позвать их, попросить воды. Но вместо слов из пересохшей глотки вырывается лишь тихий вздох, а потрескавшиеся губы начинают кровоточить. Я чувствую, как они лопаются. «Мы уж думали, нам конец», — продолжает первый голос. Хриплый, надтреснутый. «Мои парни, когда все произошло, разом оружие опустили. Впервые за всю войну. Целая горная цепь в порошок оказалась стерта. Если б не твоя помощь, Гуйц, не усилие твоих малефиков. Все лежали под камнями, расплющенные, как мокрица под сапогом. «Пустое, Кронос», — отвечает второй голос. «Мы делали то, что должны, то, что приказал владыка. Камни! Ха! Что нам камни? Магия защитила часть войска, а вот те твари! Если б не повелитель!» «Да...» Несколько мгновений они молчат. «Я не... Гойц, не пойми неправильно, но я в магии не силен и многое не понимаю. Объясни, как владыка превратился в это?» «Во что это?» «Не знаю, генерал, не знаю. За всю жизнь ничего подобного не видел». «Ну как же? Он ведь обучал вас магии. Неужели никогда не...» «Никогда уж, можешь поверить. Есть на свете аниманты, способные обращаться животными. Есть колдуны, которые могут создавать из энергии своего источника вокруг себя доспех изо льда, тьмы, земли и даже пламени. Но чтобы вот так увеличиться в сотню раз, отращивать крылья, костяной доспех, чтобы менять свое тело и становиться гигантом, о таком я никогда не слышал. Даже владыка Ирандер ничего подобного не делал, насколько я знаю. Он тоже буйствовал, когда его накрывало безумие. Мне ли не знать? Я видел это всего раз в детстве, но запомнил на всю жизнь. Но владыка Хелгар казался куда сильнее. Думаешь, такое может повториться? Боги, надеюсь, что нет. Не верю, что повелитель хотел причинить нам вред. Он нас защищал, но... Сколько наших погибло во время отступления? Даже думать не хочу. А горы? Я каждый раз смотрю на то, что сотворила эта магия, и дрожь до самых костей пробирает. И ладно, это имперские земли, но я стараюсь не думать о том, что может произойти, если повелитель станет таким у нас в королевстве. Молчание, затем звук приближающихся шагов. «Госпожа!» «Госпожа!» Полог, на который как раз направлен мой взгляд, откидывается, и на входе в шатер появляется знакомая фигура. Она приближается, опускается на колени рядом со мной и кладет на лоб теплую ладонь. «Дорогой, ты слышишь меня?» «Айрилен». В груди разливается теплое чувство. Я улыбаюсь потрескавшимися губами и едва слышно произношу. «Ты цела?» После этих слов моя колдунья фыркает. «Шутишь? Это хорошо. Значит, пришел в себя». Ее фиолетовый глаз чуть прищуривается. В голосе сквозит печаль. «Ты напугал меня, Хэл». «Воды». Она отходит и возвращается с флягой в руках. Подносит ее к моим губам, и обжигающе холодная жидкость кажется мне вкуснейшим из напитков, которые я когда-либо пробовал. «Что произошло?» Едва оторвавшись от фляжки, спрашиваю я. «Почему я здесь? Где мы?» «Что последнее ты помнишь?» «Как взрываются рудные горы, тварей, появляющихся из-под них». Айтора, который сливается с одной из тварей. «Айтор!» В мозгу будто что-то щелкает. «Где он? Что с теми тварями? А с войсками? Проклятье, нет! Я помню тебя на том попелище! Ты пришла за мной! Это был сон, или ты на самом деле остановила меня?» Я приподнимаюсь на локтях, но Айрилен мягко толкает меня в грудь. «Да, я нашла тебя после сражения. Тебе не привиделось, когда ты стал прежним. Поэтому тебе следует еще немного полежать, дорогой. Все в порядке, если можно так сказать». «Не особо в это верится, судя по твоему голосу. Мы победили?» «Ну, все относительно». «В каком смысле?» «Айтор мертв. Ты убил его, Хэл. Разбил в пыль. Войска. Остатки имперцев разбежались, а наша армия, то, что от нее осталось, отошла на восток. Так что да, можно сказать, что мы победили. Благодаря тебе. Ты уничтожил тварей, которых вызвал император, и всех спас». «Ничего не понимаю. Ничего не помню. Как это произошло?» «Зато я понимаю. Это все она!» Айрилен кивает на перчатку Ирандера и хмурится. «Ты снова просил ее о помощи?» «Не было выбора. Признаюсь я и вспоминаю ужас, который охватил меня, когда гигантские твари появились из обломков гор. Моих собственных сил не хватило бы, чтобы совладать с порождениями Этерниума». «Да уж, такое зрелище не забыть», — поджимает губы моя колдунья. «Что ты имеешь в виду?» Ты... Я не знаю, что там произошло, Хэл. Никогда не видела ничего подобного и не слышала, чтобы кто-то мог так делать, но... Ты изменился. Изменился? Превратился в гиганта. Меньше этих тварей, но даже с того холма, на котором ты меня оставил, я видела, что происходит. Ты стал другим. Тебя окутали потоки магии и стали твоим новым телом. Огромным, сильным, с крыльями, пылающим мечом. Не может быть. Все, кто выжил, видели это, Хэл. Мгновенно взрывается Айрилен. Проклятье, да я сама видела! Тебя теперь называют не просто владыкой, а не иначе, как пламенным богом. Я ничего не помню. Даже не сомневаюсь. Ты... Я никогда не видела такой мощи, Хэл. Ты летал на этих своих крыльях и рвал порождение Этерниума на части. Отрубал конечности и головы, разбивал их каменные тела. Там бушевала такая магия, какая и в страшном сне присниться не может. Магесса сокрушенно качает головой. У меня нет слов, чтобы описать то, что я видела, но... Хэл, пока вы сражались, ты не обращал внимания на солдат. Ваша битва уничтожила огромное количество людей, и ты... Твоя магия попадала и по елайским войскам. Многие погибли. Откинувшись на подушку, я молчу. Что там произошло? Во что я превратился? Теперь в голове всплывают воспоминания, или скорее образы того, что я принял за сон. Я был кем-то другим. У меня были иные желания. Во мне бушевала радость от убийств и власти, которую мне даровал артефакт Рандера. Перчатка что-то сделала со мной. Трансформировала. Облекла в какой-то невероятный вид, дала силы, но что забрала взамен? Я чувствую, что ярость в груди, которая терзала меня последние месяцы, поутихла, но то, что я ничего не помнил, то, что изменился под воздействием частицы Арканума, это было страшно. Я так сильно пытался быть непохожим на Ирандера, а в итоге все равно погрузился в пучину безумства, поддавшись перчатке. В памяти всплывает пепелище. Стоящая передо мной напуганная Айрилен, заклинание, висящее между нами и готовое вот-вот ударить мою колдунью. Я едва не убил ее. Беренгар предупреждал меня, но что было делать? Погибнуть? Прислушавшись, я понимаю, что артефакт Рандера насыщен силой так, как никогда раньше. Словно бы впитал мощь порождения Этерниума. Подумав об этом, я вспоминаю, что ощущал что-то подобное в своих грезах. Или это были обрывки воспоминаний, пробившиеся сквозь помешательство? Как бы там ни было, кое-что я понимаю ясно. Перчатка взяла надо мной контроль, и я понятия не имею, чем это обернется, если я снова полностью доверюсь ей. Нет, нет, нельзя этого допускать. Нельзя становиться вторым Рандером. Айрилен сказала, что моя магия попадала по солдатам. Скольких? Скольких мы потеряли? Моя колдунья прикусывает губу и отводит взгляд. Многих, Хэл. Солдат осталось чуть меньше 20 тысяч. Колдунов всего 8 сотен. Храшей не больше 10, но твой Дум-Дум среди них. Кейласы после того, как ты изменился, взбесились. Они нападали на всех, даже друг на друга, а их остатки разлетелись, и теперь никто не знает, где они. А конница степняков? Сайран жив? Жив. Он и 1500 дженгеров сейчас с нами. «С нами где?» «Мы отступили от рудных гор, Хэл. Точнее, от того, что от них осталось. Советник, я, Сайран, Гойц, Кронос и остальные выжившие генералы отвели остатки войск подальше». «Насколько подальше?» «Пару десятков миль. Мы остановились, когда поняли, что удалились на безопасное расстояние». «На безопасное расстояние от чего?» Меня начинает раздражать, что приходится вытягивать из Айрилен каждое слово, и она, кажется, замечает это. «Тебе лучше увидеть это самому, когда встанешь на ноги. Торопиться некуда, дорогой. В лагере много раненых. Всем нужен отдых и...» «Я хочу увидеть сейчас». Тон, которым я произношу эти слова, не оставляет Магессе выбора. Он жесткий, беспрекословный, и я сам удивляюсь стальным нотам в своем голосе. И колдунья не спорит. Встает, протягивает мне руку и помогает подняться на ноги. «Елайский пепел, как же ломит все тело!» В первые мгновения перед глазами начинают плясать звездочки, но после нескольких глубоких вдохов они рассеиваются. Однако, чтобы не упасть, я дотрагиваюсь до источника и вливаю в мышцы немного энергии. Ломота и боль отступают, и лишь тогда, все еще поддерживаемый моей колдуньей, я выхожу из шатра. За пологом у самого входа сидят Гойц и генерал Кронос. У обоих на лицах ссадины и синяки. Голова мага забинтована, а генерал щеголяет выбитыми передними зубами. Однако, увидев меня, они вытягиваются по стойке смирно и салютуют воинским приветствием. «С пробуждением, владыка!» А затем падают на колени. «Встаньте!» — морщусь я, окидывая окрестности взглядом. Лагерь моего войска раскинулся на плоской, как блин, равнине. По ней мы подходили к золотым полям. На расстоянии в пару десятков шагов вокруг моего шатра стоит стража. Больше сотни тяжело вооруженных рыцарей и колдунов в черных балахонах. Увидев меня, они разражаются радостными и приветственными выкриками, и я, улыбаясь, машу им рукой. Чуть дальше шатры и палатки. Костры, отхожие ямы, всюду снуют солдаты. Неподалеку виднеются остатки конницы дженгеров. Обернувшись, я с горечью понимаю, что мое объединенное войско поредело больше, чем в 3 раза. Но стоит мне остановить взгляд на западе, как все мысли покидают голову. Рудных гор больше нет. На их месте высотой до самых небес стоит истинно черная стена тьмы, внутри которой мерцают бирюзовые вспышки. Она растянулась с севера на юг настолько, насколько хватает глаз. А перед ней огромный, больше мили шириной провал, такой же длинный, как и сама тьма, которую он предваряет. По сравнению с ним, та расселена, которая образовалась на месте реки Тариэль, небольшой овраг. Из этого провала поднимаются клубы пара, заметные даже отсюда. А перед ним валяются останки огромных тел, напоминающих человеческие. Твари, которых я убил. «Магический шторм», — наконец произношу я. «В 1000 раз больше того, что бушует у Ранхальда», — хрипло отвечает Айрилен. «Так понимаю, что остатки армии Айтера оказались погребены где-то внутри него?» «Наверняка. Точно сказать невозможно, потому что...» «Владыка!» Голос за спиной заставляет обернуться, и я вижу советника. «Рад, что вы целы, повелитель», — почтительно произносит он, склонившись в глубоком поклоне. «Взаимно, советник, взаимно», — улыбаюсь я. «Он спас 1000, а может и 1000 жизней, когда ты превратился», — замечает Айрилен. «Это достойно уважения. И похвально». «Благодарю, владыка. Благодарю, госпожа». «Так что же насчет остатков имперской армии?» «Их нет», — отвечает Айрилен. «А осмотреть то, что находится за этой тьмой, невозможно. За ту декаду, что ты лежал без сознания, мы отправляли оставшихся в живых анимантов обследовать ее на север и на юг». «И что?» «Они не нашли ее края, Хел», — качает головой моя колдунья. «Она тянется и тянется на 1000 миль в обе стороны». «Подозреваю, что возникший разлом проходит по очень крупной жиле Этерниума, тянущейся под землей», — замечает советник. Я киваю. Мысль об этом пришла и мне в голову. Выше, как я понимаю, преодолеть ее тоже нельзя. «Она поднимается так высоко, что там заканчивается воздух. Птицы анимантов возвращаются, отказываясь подчиняться приказам». Некоторое время мы молчим. «Значит, западное побережье отрезано от нас? Столица империи и все поселения, которые там остались?» «Похоже на то». «Ха». Я провожу рукой по волосам и смотрю на стену мрака. «Но мы должны быть уверены. Советник, распорядись, чтобы несколько отрядов снова отправились на север и юг вдоль этой преграды. Пусть едут сколько потребуется, пока не узнают, где эта тьма заканчивается». «Уже сделано, владыка». «Молодец. Что же касается армии, соберите сегодня вечером оставшийся командный состав. Пусть все подготовят информацию о потерях, раненых, снабжении, доклады разведки, резервы. Я хочу знать все». «Сделаю, владыка». Советник разворачивается и, подав знак Гойцу и Кроносу, чтобы они следовали за ним, медленно отлетает в сторону лагеря, где я уже вижу заинтересованные взгляды солдат, заметивших мое пробуждение. «Что ты собираешься делать, Хел?» — спрашивает Айрилен, когда мы остаемся вдвоем. «Для начала узнаю, что с моим войском». «А потом?» «А потом мы отправимся обратно на восток. Мне не нравится близость этой тьмы. Я чувствую колебания энергоструктуры мира и подозреваю, что из этого разлома в любой момент может появиться разная мерзость. Не хочу потерять остатки верных мне людей». «Понимаю». «Что же касается империи...» На мгновение я задумываюсь. Айтер точно мертв? Ты так уверенно об этом сказала? Много кто видел, как он слился с той тварью. Моя колдунья пожимает плечами. И много кто видел, как ты избавился от нее. Этого мало. Я качаю головой. Этот ублюдок овладел такой магией, что я не удивлюсь, если он сбежал в последний момент. Поэтому после вашего сражения я велела нескольким отрядам обследовать останки порождения Этерниума. И у последнего, где я нашла тебя, они отыскали кое-что, вплавленное в огромный кристалл. Это кусок одной из тварей или что-то вроде того? Не понимаю. Также я велела притащить его сюда. Идем. Думаю, ты обрадуешься. Айрилен берет меня под руку и огибает шатер. Позади него и вправду лежит здоровенный, в два человеческих роста высотой, кусок Этерниума, но он уже не светится. Это просто полупрозрачный камень, в котором я совсем не чувствую магии. Словно ее кто-то забрал. Кто-то, кто владеет перчаткой Рандера. Но главное в другом. Из этой глыбы минерала торчит вплавленная в него фигура человека. В доспехах, с обезображенным от боли и ужаса лицом, труп торчит из кристалла наполовину. По пояс. Глядя на своего поверженного врага, я испытываю мрачное удовольствие. Айтер, мать его, первый! Светлоликий император! Безумец и урод! Ублюдок, убивший моего отца и старшего брата! Много раз пытавшийся убить меня! Скотина, пробудившая дикую магию Этерниума по всему континенту, теперь мертв. Его стеклянные глаза смотрят на меня с болью. Рот искривлен, кожа пронизана темными прожилками. Вены черные, словно кровь твари чем-то заражена, и он без сомнения мертв. «Что ж», — говорю я, — «значит, мы достигли поставленных целей». «У него остался младший сын», — напоминает Айрилен, разглядывая тело Айтера вместе со мной. «Не думаю, что он сможет объединить остатки Империи». Я качаю головой. «Слишком молод, отрезан этой тьмой от большей части континента, да и от государства Айтера почти ничего не осталось». Те, кто сражался за императора, — последняя его армия. На Западе недостаточно людей, чтобы сформировать новое войско, а земли к востоку от нас устали от войны. Мы не притесняем людей. Освободили их от налогов и повинностей. Следим за порядком, уничтожаем диких зверей, магических тварей и мародеров. Мы победили, Айрилен. И я больше не хочу воевать. Ты не представляешь, как я рада это слышать. Неужели и ты захотела спокойствия? Я не могу удержаться от шпильки в ее сторону. Колдунья странно смотрит на меня. Все меняется. Я посвятила всю жизнь войне и получила за это только смерть. А когда ты меня вернул... Не знаю, что-то во мне будто изменилось. Да, я понимала, что ты борешься за правое дело и сама хотела убить Айтера. Так и слышится какое-то «но». «Оно есть», — серьезно кивает Айрилен. После того, как ты меня вернул, я все чаще стала думать о том, что хочу чего-то другого. Спокойствия. Любви. Она стрельнула в мою сторону глазами. Семьи. Ты серьезно? Удивляюсь я. За то время, пока мы с Айрилен были вместе, я, признаться честно, никогда не задумывался ни о чем подобном. Нам было хорошо вдвоем, это правда, но война и развитие государства занимали все мои мысли. А сейчас... Услышав такое заявление от моей колдуньи, я слегка... теряюсь. Вполне серьезно. И я хотела бы, чтобы ты стал частью этой спокойной жизни. Я не... Ты... Айрилен, я... Слова застревают у меня в глотке, и я просто не могу выразить всю полноту чувств, которые обрушиваются на меня. А Айрилен, видя это, решает и вовсе добить меня. Что ты думаешь о детях? Этот вопрос окончательно выбивает меня из колеи. Я не думал об этом, дорогая. Давай вернемся в Терразор, а там уж... Поздно. Я вижу, как моя колдунья улыбается. В каком смысле? Я беременна. Ты станешь отцом, Хел. Я смотрю на Айрилен, пытаясь найти признаки того, что она шутит, но... не нахожу их. К таким новостям я совершенно не готов. Магесса предельно серьезна и ждет от меня хоть каких-то слов, а я даже не знаю, что сказать. Но нельзя же молчать вечно. Елайский пепел, как можно быть к такому готовым, когда все предусматривал? Я договорить не успеваю. В лагере поднимается какой-то шум, крики, и мы одновременно оборачиваемся на них. Я вижу, как между шатрами и палатками несется отряд конных. «Твари!» — вопят всадники. «Твари лезут из разлома!»